Шмидт Петр Петрович, 1867-1906, русский революционер, морской офицер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Во время восстания 14-27 по новому стилю, ноября, Шмидт прибыл на крейсер «Очаков», принял командование и поднял на корабле красный флаг. На другой день он был арестован и в конце февраля 1906 года приговорен к смертной казни вместе с тремя другими руководителями восстания. В 9 часов вечера накануне казни в каземат, где содержался Шмидт, явился священник Бартенев. Шмидт исповедовался, был сосредоточен и кроток. Не так держали себя со священником остальные приговоренные. Когда тот стал их утешать и делать ссылки на евангельское учение, они оборвали его и просили указать то место в Евангелии, где сказано, что человек может лишать жизни другого человека. Растерянный священник не знал, что ответить, и они попросили оставить их в покое. Священник на это обиделся и не нашел ничего лучшего, как пожаловаться на матросов Шмидту. Он жаловался на приговоренных к смерти, приговоренному к смерти. Всю ночь Шмидт бодрствовал, писал письма сестре, сыну и другим родным. 6 по новому стилю 19 марта 1906 года в 3 часа утра к нему вошла охрана и сообщила, что пора готовиться. Через потайные двери приговоренные были переведены на баржу и затем отвезены на остров Березань. Здесь были командир и офицеры корабля «Пруд», жандармский ротмистр, священник, 4 готовых гроба, вкопанные столбы, лопаты. Расстрельная команда состояла из матросов канонерской лодки «Терес» в числе 60 человек. Они были выстроены в линию в 50 шагах от столбов. Позади стояло 3 взвода войск на всякий случай. Шмидт быстро направился к месту казни. Он обратился с патетическим прощанием к братьям-матросам, к солдатам, просил не забывать лейтенанта Шмидта, проливающего кровь за любимый народ, за его свободу и счастье, за родину. «Таких, как я, много», — сказал он, — «будет еще больше». Простился с офицерами, расцеловался с командиром Прута и просил не привязывать себя к столбу и не закрывать лица мешком. Он был без шапки, в одном белье, стоял с открытым лицом, с высоко поднятой головой. Перед самым расстрелом со слезами простился с товарищами по несчастью, приговоренными к смерти. После этого осужденных привязали к столбам. Раздалась барабанная дробь. Еще минуту. Матросы взяли ружья на прицел. Всего было 10 залпов. После 4-го залпа пули перебили веревки, и Антоненко и частник свалились. Шмидт упал навзничь. Гладков повис на веревке. Антоненко и частник долго бились в судорогах на земле. Их прикончили 2 выстрелами.